Мои бабушка и дедушка, неутомимые труженики, люди гордые, но мягкосердечные, ценили счастье дочери выше надежды на восхождение по социальной лестнице. Они с тревожным нетерпением ждали знакомства с необыкновенным человеком без гроша в кармане, сумевшим до того заморочить голову их младшей дочери, что она отказала трем молодым миллионерам. Ты показал себя во всем блеске. Появился с опозданием, был дурно одет, повез их на прогулку в горы, но забыл заправить малолитражку, и всем пришлось толкать ее. «Ну что же?» — с тяжелым вздохом констатировал мой дед, когда они вернулись домой. «Он славный малый». Дед налил себе вина, а бабушка побежала ставить свечку святой Рите, покровительнице безнадежных дел, чтобы та отвратила ее дочь от брака с придурком. Святая Рита решила не вмешиваться. Через полгода после встречи в Альберге мужчина, питавшийся одним цикорием, женился на чемпионке провинции по поеданию крутых яиц. Первые годы в браке оказались непростыми. Денег не хватало, терпения тоже. После развода ты почти сразу снова женился и мгновенно воскрес. А у твоей первой жены Клоди все сложилось совсем не так, как хотелось. Ее возлюбленный так и не решился уйти от жены. Развод мог убить его мать. Клоди уехала с детьми в Париж, так что видеться с ними ты мог только на каникулах. Вы с Поль очень хотели завести малыша, но договорились подождать и терпели целых 6 лет, пока твои старшие дети не подросли. Ожидание Клоди растянулось на 20 лет, прежде чем мужчина ее мечты, похоронив мать, смог, наконец, сдержать обещание, данное тебе в 1954 году на горе у подъемника. Они были счастливы, как и вы с мамой. Что сняло груз с твоей души? Гармония была восстановлена. Ты снова стал общаться с Клоди, познакомил нас, и она мне понравилась. При сводных братьях и сестре я по дипломатическим соображениям называл ее «моя почти мама». Клоди это веселило, чего нельзя сказать о законной обладательнице высокого звания. В начале 80-х у Клоди обнаружили рак, и ты часто навещал ее в больнице, чтобы отвлечь от печальных мыслей. «Я тебя отвезу», — каждый раз говорила мама. Из деликатности или женской солидарности, разумно предполагая, что твоя первая жена вряд ли захочет показаться второй без волос, мама ждала в машине, но потом могла проявить легкое недовольство. «Ты сегодня долго». Так мать журит заигравшуюся с подругой дочку. У мужа Клоди Поля развилась опухоль мозга, и он бывал неадекватен. Когда Клоди умерла, старшие дети отговорили тебя ехать на кладбище, опасаясь, как бы Поль на тебя не бросился. Ты уступил и передал через них письменные соболезнования. Поль ответил изумительным, прочувствованным письмом. На старости лет вы неожиданно снова подружились, как в детстве. «А я ведь собирался его пристрелить», — сказал ты мне со слезами на глазах, вернувшись с похорон. Моральные принципы не позволяли тебе ясно сформулировать эту мысль, но в глубине души ты всегда понимал. Не случись у Клоди романа с Полем, истинная страсть прошла бы мимо. Ты был бы верным мужем и хорошим отцом, как и положено доброму католику, стал бы, попросту говоря, очередной жертвой обстоятельств. Вы с Клоди начали встречаться в 1940 году, когда Франция осознала, что вот-вот проиграет войну. Она тебе нравилась, хотя у вас было мало общего, и связывать с ней жизнь ты не собирался. Но вторжение в Финляндию все изменило. Ты с детства был убежден, что умрешь молодым, как твой отец, и не удивился, узнав однажды утром, что приписан к отряду альпийских стрелков, которому предстоит преградить путь советским танкам. Семья Клоди бедствовала, и ты принял решение жениться перед отправкой на фронт, чтобы после твоей гибели ей досталась офицерская пенсия. Иными словами, чтобы от твоей смерти хоть кому-нибудь был прок. На следующий после свадьбы день ты прибыл в казарму за обмундированием, и был ошеломлен, не найдя себя в списках. Твое имя каким-то волшебным образом исчезло из приказа, а в штабе тебе никто ничего объяснить не смог. «Знаешь, как я отреагировал?» — спросил ты однажды в порыве откровенности. «Не возблагодарил небо за спасение от неизбежной гибели, а подумал, ну ты и кретин. Деваться было некуда, и ты постарался сделать счастливой женщину, которую полагал оставить вдовой. Жена родила тебе троих замечательных детей, благодаря которым вы 13 лет были счастливы и до самой смерти Клоди относились друг к другу с большим уважением. В твоем характере удивительным образом сочетались нежность и сила. Ты обращал в гармонию все выпадавшие на твою долю испытания и продолжаешь в том же духе, уйдя в мир иной. Ты наверняка радуешься, видя, что Клод, Катрин и Тьерри служат утешением твоей вдове. Случается, она видится с ними чаще, чем с единственным родным сыном. Твои старшие дети, когда-то считавшие мою мать разлучницей, теперь воспринимают ее как оставшуюся с ними частичку тебя. В 13 лет ты убил человека. Именно так ты воспринял свой поступок и так его переживал. Однажды субботним вечером ты рассказал мне об этом таким будничным тоном, что от изумления у меня дух перехватило. Ты читал «Убийство на мессе», мой первый триллер, печатавшийся с продолжением в богословском журнале колледжа. Мама прочла первой и, как обычно, навела критику. Слишком много персонажей, слишком много прилагательных и точек с запятой, слишком много крови и сисек. Я и впрямь уделил много внимания соскам героини, розовеющим под платьем, в день ее первого причастия, но все описания оставались в рамках приличий, так что даже «церковники» в кавычках не подвергли меня цензуре. Итак, мама нашла мое произведение многообещающим, но пустым. Мое писательское самолюбие вибрировало от злости всякий раз, когда к ней в руки попадал очередной текст. Но в душе я ликовал, что мама третирует меня, как Гастон Галимар Сент-Экзюпери. Я прочитал об этом в комментированном издании «Маленького принца». Снисходительность окружающих превращает большинство вундеркиндов в дрессированных собачек. Я же, благодаря маминым придиркам, ощущал себя проклятым поэтом. Ее оценки отрезвляли и уравновешивали твои неизменные восторги. Обидчица отправилась за покупками, и мы остались в гостиной одни. Тебя переполняла гордость, ты с вожделением ухватился за маленький ротопринтный журнальчик, где на первой странице стояло наше имя —